Начинается урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звуки и года, в лужах голубых стекляшки, да. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Удивленных глаз и слова туманные чуть-чуть. После этих слов в самый первый раз хочется весь мир перевернуть. Первая любовь, звуки и года, в лужах голубых стекляшки, да. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется, такое никогда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера.